«Да, фигура у отца была редкостная», — рассеянно произнес молодой человек, глядя на биржевой телеграф и несколько телефонных аппаратов, установленных еще его отцом. «Совершенно верно», — убежденно подтвердил Паркер. «Ваш батюшка был строен, как аристократ, несмотря на широкую кость, могучие плечи и грудь. И вы это унаследовали, сэр, только вы еще лучше». Молодой Фрэнсис Морган, унаследовавший от своего отца не только статную фигуру, но и немало миллионов, безмятежно развалился в широком кожаном кресле и вытянул ноги, совсем как могучий лев в клетке, не знающий, куда девать свои силы. Развернув утреннюю газету, он остановился взглядом на заголовке, извещавшем о новом оползне на Кьюлеберском участке Панамского канала. «Хорошо, что мы, Морганы, не склонны к полноте», — позевывая, произнес он. «Не то ведь я мог бы и растолстеть от такой жизни, правда, Паркер?» Престарелый камердинер, не расслышав, смущенно посмотрел на своего хозяина. «О, да, сэр», — поспешно сказал он, — «то есть я хочу сказать, нет, сэр, вы сейчас в наилучшей форме». «Ничего подобного», — убежденно заявил молодой человек. «Я, может, и не разжирел, но, безусловно, пообмяк. А, Паркер?» «Да, сэр, то есть нет, сэр, я хотел сказать, нет, сэр, вы все такой же, каким вернулись из колледжа 3 года назад». «И решил, что безделье мое призвание», — рассмеялся Фрэнсис. «Паркер». Паркер почтительно вытянулся. Однако хозяин его уже погрузился в глубокое раздумье, словно решая проблему первостепенной важности, а рука его то и дело принималась теребить топорщившиеся маленькие усики, которые он с некоторых пор стал отращивать. «Паркер, я намерен съездить на рыбную ловлю». «Да, сэр». «Я велел прислать несколько складных удочек. Пожалуйста, составь их и принеси сюда. Я хочу их посмотреть. Мне думается, что уехать недельки на две куда-нибудь в лес — самое для меня полезное. Если я этого не сделаю, то, несомненно, начну толстеть и опозорю весь наш род. Ты ведь слышал про сэра Генри? Старого оригинала сэра Генри, пирата и головореза?» «Да, сэр, я читал о нем, сэр». Паркер уже стоял в дверях и только ждал той минуты, когда словоохотливость молодого хозяина иссякнет, чтобы отправиться по его поручению. «Да, гордиться тут нечем, подумаешь, старый пират». «О, нет, сэр», — запротестовал Паркер, — «он ведь был губернатором на Ямайке и умер в почете». «Счастье еще, что его не повесили», — расхохотался Фрэнсис. «В сущности говоря, только он один и позорит наш род, который сам же основал. Но я вот что хотел сказать. Я очень тщательно просмотрел все, что его касается. Он весьма заботился о своей фигуре и, слава богу, до самой смерти сохранил тонкую талию. В этом отношении он оставил нам хорошее наследство. А вот сокровище его мы, Морганы, так и не нашли. Впрочем, тонкая талия, которую он нам завещал, дороже всех рубинов. Родовая черта, говоря языком биологов, которому научили меня профессора». Наступила долгожданная пауза, и Паркер осторожно выскользнул из комнаты, а Фрэнсис Морган погрузился в изучение газетной статьи о Панаме, из которой он выяснил, что канал будет открыт для судоходства, по-видимому, не раньше, чем через 3 недели. Зазвонил телефон, и с помощью электрических нервов современной высокой цивилизации судьба сделала первую попытку протянуть свои щупальца и добраться до Фрэнсиса Моргана, который сидел в эту минуту в библиотеке особняка, выстроенного его отцом на Риверсайд-драйв. «Ну, дорогая мисс Карузерс», — запротестовал он в трубку, — «что бы там ни было, это просто временный ажиотаж. Темпико Петролиум в полном порядке. Это не спекулятивные бумаги, а вполне надежное помещение капитала. Держите их. Держите крепко. Все дело, наверное, в том, что какой-нибудь фермер из Миннесоты приехал в Нью-Йорк и решил купить пакета 2 акций, просто потому, что они кажутся ему солидными».